Всеми делами я буду заниматься завтра. Фэнзе возвратилась только во время третьей стражи и сразу же легла спать. Но это не столь важно. На следующее утро Цзялянь побывал у Цзяше и Цзяджена, затем в сопровождении старого управляющего и нескольких друзей отправился осмотреть место, где предполагалось соорудить двор свидания с родными и подсчитать, сколько нужно пригласить рабочих. Потом были собраны мастеровые всех специальностей, начали подвозить золото, серебро, бронзу, олово, песок и дерево, кирпич и черепицу. Ломали строения и стены от сада слияния ароматов вплоть до главного двора дворца Жунго. Были снесены все дома, в которых жили слуги и служанки дворца Жунго. Границей между дворцами Нинго и Жунго был небольшой переулок, но он считался частной землей, поэтому не было никаких препятствий для того, чтобы соединить оба дворца. Проточный ручеек, вытекавший из-под стены в северном углу сада слияния ароматов, теперь можно было без всяких хлопот провести в сад дворца Жунго. И хотя в саду Жунго не хватало украшений и искусственных скал, это не задержало строительство, так как там, где жил Цзяше, были бамбуковые рощи, искусственные каменные горки, беседки и павильоны, перила, балюстрады, все это можно было перенести сюда. Таким образом, оба дворца, находившиеся рядом, сейчас слились воедино, и это помогло избежать многих лишних расходов. На переустройство пришлось прибавить лишь весьма скромную сумму. Строительство вел знаменитый мастер-строитель по прозвищу Горец Е, который до мелочей обдумал весь ход работ и произвел необходимые расчеты. Цзяджен не привык заниматься повседневными делами и положился во всем на Цзяше, Цзядженя, Цзяляня, Лайда, Лайшена, Линь-Джи-Сяо, Усинь-Дена, Джань-Гуана и Чен-Жи-Сина. Устройством искусственных горок и прудов, посадкой бамбука и цветов, всеми декоративными работами руководил горец Е. Цзяджен только осматривал все, что тот делал, и, если было необходимо, советовался с Цзяше и другими. Цзяше жил без всяких забот, дел у него почти никаких не было. В случае надобности Цзяджень и все остальные приходили к нему с вопросами и докладами. А если ему самому нужно было дать какие-нибудь указания, он вызывал к себе Цзяляня, Лайда или кого-нибудь другого. Цзяжун следил только за изготовлением золотой и серебряной утвари. Цзяцян уехал в Гусу. Цзяджень и Лайда наблюдали за строительными работами, вели все расчеты и распределяли людей. Всего, что происходило во дворцах Жунго и Нинго, в кратких словах не опишешь. Всюду было шумно и оживленно. Но об этом расскажем в другой раз. Бао Юй был доволен, что все в доме заняты такими важными делами, и отцу некогда интересоваться его учебой. И только усиливающаяся с каждым днем болезнь Цинь-Джуна беспокоила его и омрачала его радость. Встав однажды рано утром, Бао Юй умылся и причесался, и уже хотел пойти сообщить матушке Цзя, что собирается навестить Цинь-Джуна, как вдруг увидел Мин-Яня, который стоял возле наружного экрана у вторых ворот и делал какие-то знаки. «Ты почему здесь?» — выйдя из дому, спросил его Бао Юй. «Господин Цинь-Джун безнадежен», — ответил Мин-Янь. Бао Юй так и подскочил от испуга и поспешно спросил, «Как это безнадежен? Ведь вчера я навещал его, и он был в полном сознании». «Не знаю», — проговорил Мин-Янь. «Только что приходил старик из их семьи и мне рассказал». Бао Юй